Но мстить-то можно не только прямо, можно бить скрытно с помощью подстав или ядов. Пока я не могу выступить прямо против них, нужно пользоваться такими, не самыми честными методами. Хотя какие честные методы против человека, что угрожает мне и моей семье? Придется вспомнить одну интересную тактику расправы с неугодными, которая была популярна в какое-то время в моем мире. Я промолчал, ничего не отвечая. Шэнь Фэй довольно хмыкнул, думая, что победил. Уверен, другие студенты тоже думают, что я проиграл. Это уже нанесет вред моей репутации, но мне, так-то на нее насрать. Если у меня будет достаточно силы, то все это не будет иметь никакого значения. Сианин посмотрела на меня с жалостью и куда-то отсела. А жаль, все-таки ее компания была достаточно приятной. Девушка оказалась одна за столом и медленно кушала. Я вернулся к обучению и продолжению тренировок, при этом планируя свои действия. Меня нельзя назвать каким-то террористом, так как ничем таким никогда я не занимался. Убийцей, да. Планирование мести было достаточно вкусным делом. Я не стал привлекать к себе внимание вопросами о территории клана Шэнь. Нужно было просто внимательно слушать и следовать за заинтересовавшими меня людьми. Клан Шэнь обладает достаточно широким портфолио самых разных бизнесов. Они занимаются алхимией, тканями, едой и многими другими мелочами. Конечно, контролирующей частью бизнеса обладает клан Е, но даже так, клан Шэнь невероятно богат. План поджога составить было несложно, нужно было только получить ресурсы для этого и материалы. Кроме самого поджога, я искал также другие варианты, которыми можно было отомстить этому клану. Будет лучше всего, если я смогу нанести не только финансовый ущерб, но и репутационный. Уж очень сильно местные пекутся о собственной репутации. Сварить горючую жидкость не составило проблем. Нужно было только приготовить ее невероятно много и после этого расфасовать по бутылям. Получилось что-то наподобие коктейля Молотова, но только в аранжировке культиваторов. Жидкость оказалась невероятно горячей и выдавала высокую температуру. Ее используют кузнецы в своих печах. Все это я делал в максимальной скрытности от других. Никто не должен был знать о том, что я делаю и к чему готовлюсь. Закупаться товарами приходилось, скрываясь от людей. Для того, чтобы меня так сразу не узнали, пришлось купить себе обувь с высокой платформой для увеличения роста, серую одежду и невероятно светлую рубашку, которая привлекала все внимание, а также использовать некоторые косметические приспособления моих сестер. За 3 недели у меня образовалось примерно 30 бутылей, которые будут готовы в любой момент сорваться в полет для битвы или поджога. Самыми первыми целями я наметил несколько мануфактур, которые находятся на достаточно большой дистанции от института. Добраться туда не составило труда. Ночью вокруг было немного охраны, но мне и не нужно было проходить мимо нее. Прицелился к окну, поджег фитиль и метнул бутыль. Быстро поменял цель, вновь поджег фитиль и бросил. Огонь вспыхнул что надо. Красные лепестки начали вырываться из окон, создавая панику невероятно быстро. Не оглядываясь, я сменил свою позицию и метнул снаряд в следующее окно, а затем во внутренний двор. В следующее мгновение раздался взрыв. Стекла лопнули, раскидывая каменные осколки во все стороны. Они, словно шрапнель, пронзали пространство, оставляя дыры в стенах. Меня каким-то чудом не задело, хотя о других я не был бы так уверен. Я ощутил, что в меня перешла чужая духовная сила, в таком малом количестве, что ее можно было бы не заметить. Пора пробираться к следующему месту. Свою одежду я сменил на другую, так чтобы никто не мог меня даже заподозрить в том, что я и нападающий один человек. Остановился у дома, в котором живет достаточно много людей из клана Шэнь. Сейчас там была небольшая паника. Несколько культиваторов что-то рассказывали другим культиваторам, готовясь отправляться с ними куда-то. Недолго размышляя, и даже не задумываясь, я невероятно быстро забросал этот особняк своими коктейлями. Огонь вспыхнул во многих местах, вызывая панику. Я же рванул дальше, петляя. Спустя некоторое время обнаружил у себя на хвосте нескольких преследователей. Рванул вперед, оттягивая их от жилых домов. Если придется столкнуться с ними, то лучше делать это в открытом поле. Спрятался на секунду за деревом и поменял одежду на черную. Теперь обнаружить меня будет намного сложней, так как черный цвет дает приятную возможность скрыться от чужих, заинтересованных взглядов ночью. Но это не помогло. На каких-то диких инстинктах уклонился от какого-то острого ножа, что в меня метнули. В следующее мгновение меня окружило несколько культиваторов, среди которых был и Шэнь Фэй. «Ох, какая сладкая и приятная ситуация! Сдавайся!» — проговорил тот громким тоном. «Тебе некуда бежать, ты окружен». В моей руке появился нож, но я его продолжал скрывать рукавом, так что заметить его не должны. Осматривая людей, я с легкостью понял, что никого здесь нет выше серебряного уровня. Похоже, что это не они меня окружили, а сами пришли в пасть ко льву. А как говорят, когда ты пришел ко льву, то будь готов, что он тебя может сожрать. Не говоря ни слова, я мгновенно рванул к своей главной цели. Шэнь Фэй не ожидал такой невероятной скорости от меня. Мой кулак врезался тому в грудь, выбивая из легких весь воздух. На секунду, мне показалось, что я услышал треск. Он не успел ничего сделать, как отлетел на десяток метров и покатился по земле. «Защищайте господина!» — вскрикнул мужской голос. На меня прыгнуло еще три культиватора, но они были невероятно слабы. Уклониться от одного удара и в тот же момент резануть ножом под мышку. Дальше, заблокировать такой же неуверенный удар от второго. Он не успел ничего сделать, как железо прошлось по его шее, едва ли не отделяя голову от тела. Во все стороны брызнула кровь. Дальше я ускорился и просто переломал третьего. Два мощных удара, и голова этого парня лопнула словно арбуз. Резко развернулся и рванул к Шэнь Фэю, которого сейчас поднимало еще два парня. Один попытался ударить меня, но он просто не успел сформировать технику, и упал с дырой в груди. Удар оказался невероятно мощным. Выйдя на максимальную для себя скорость, я оказался около последнего защитника и просто свернул ему голову. Шэнь Фэй пытался отползти, но было видно, что эти действия доставляют ему невероятно много боли. Он перевернулся на спину со страхом на лице. «Нет», — проговорил он сиплым тоном. «Нет, пожалуйста». Я остановился около него, припоминая, как тот говорил, что вырежет мою семью. Никогда бы не подумал, что мне так невероятно сильно повезет, и он отправится за мной, чтобы преследовать. Подошел и с силой наступил на его колено, дробя кости. Внутри появилось удовольствие. «Это еще не конец, а-а!» — закричал тот боли. «Нет». В отчаянной попытке он оттолкнул мою ногу, но это не помогло. Я же пнул его руку, а затем наступил на нее, кроша кости и там. Парень застонал от боли, а затем заплакал. На его лице был страх, слезы с соплями и другие эмоции, совершенно отличные от того, что он показывал тогда в столовке. В следующую секунду я наступил ему на горло и сломал кадык и кости. Он мгновенно задохнулся. Тело стало извиваться в конвульсиях, но я его не отпускал. Спустя еще несколько секунд он полностью затих, а я ощутил еще духовную энергию, которая влилась в меня. Долго оставаться на месте преступления я не собираюсь. Мгновенно убрался, запетлял следы. После переоделся и сменил одежду. Все спрятал в кольцо, которое было у меня еще со времен похода с теми учениками-алхимиками. О нем никто не знает, так как я никогда ничего о нем не говорил и никому не показывал. Единственное, кто знает о нем, точно не будет заинтересованно отвечать, так как это будет для нее оскорблением. Кольцо я спрятал под камнем, который едва ли сумел поднять. Только после этого вернулся домой, заходя немного со стороны. Отправился в кровать к Мэйли и просто забылся спокойным сном. После поджога и массового убийства я уснул сном младенца, чтобы с утра проснуться от невероятных ощущений. Мое развитие от убийства стольких разумных прыгнуло на достаточно большую высоту. Поглотив духовную энергию убитых, я сформировал чуть больше половины первой звезды, что является аномальным ростом. Похоже, что, убивая других культиваторов, я могу развиваться намного быстрее. Единственная проблема — рано или поздно это приведет ко мне, так как каждый делает ошибки. Лучше пользоваться традиционными методами развития. Это нападение вызвало достаточно большую панику, так как кто-то сжег мануфактуру второго по силе клана, а также убил нескольких важных людей. К таким важным людям принадлежал Шэнь Фэй, похороны которого были невероятно пышными. Туда отправили почти всех учеников института, так как он считался гением. Нужно же было проводить гения в последний путь. Конечно, расследование было масштабным, но они не смогли обнаружить убийцу и предположили, что все сделала темная гильдия, которой клан Шэнь где-то перешел дорогу. Я не развеивал ничего и не подтверждал никакие слухи. Каждого ученика проверили и допросили, но ни к чему придраться они не могли. Давить следователи клана, понятное дело, пытались, но меня это не волновало. Уж слишком многих оскорбил Фэй, среди них искать убийцу было почти невозможно. Я был таким же, и скрывался на самом видном месте. На время расследования институт на несколько дней закрыли, но затем он открылся вновь. Несколько недель почти никого из клана Шэнь вокруг не было, так как они разбирались внутри своего клана, что произошло и как действовать дальше. Думаю, второй удар такой нанести я не смогу, так как большую роль сыграла удача и неподготовленность местных культиваторов к тому, что кто-то может поступить так, как это сделал я. Здесь не в ходу такие методы разборок. Здесь любят действовать прямо, а не тайком. Я же продолжал заниматься тем, чем занимался до этого, а именно ходил на охоту с группой, учился, тренировался и культивировал. Никто не мог бы заподозрить меня ни в чем. Я был просто прилежным учеником. В своем изучении библиотеки я наконец-то дошел до духовных призывателей. В общем, это достаточно тяжелый путь, но и вознаграждает он невероятно сильно. Демонические ядра можно добыть из демонических существ с лесов и гор вокруг Светозара или же купить. Цены на ядра кусаются, так как даже самое дешевое ядро бронзового ранга будет стоить больше дома, который я купил до этого. А чем сильнее ядро, тем дороже оно стоит. Именно поэтому духовных призывателей не так уж и много. Только лучшие из лучших смогут добыть себе ядро, ну или дети из богатых семей. Всем другим придется довольствоваться бытием воина. Да, духовные призыватели того же ранга, что и воины сильней, но если не уметь пользоваться силой демона, то это не имеет никакого значения. В один день, примерно месяц спустя, Шэнь Юэ вернулся в институт. Выглядел он достаточно отталкивающе. Половина его лица была в страшном ожоге, который оставил рубец. Все волосы у него сгорели, и поэтому он сейчас ходил с ежиком, а не длинными, модными волосами. На его руке отсутствовало два пальца, которые сгорели в адском пламени. Да и двигался парень не так уж и хорошо, прихрамывая на одну ногу. Похоже, что вылечить его полностью не сумели. На секунду я даже ощутил темное удовлетворение от того, что увидел, но сразу же скрыл все свои эмоции. Как известно, за время этой вероломной атаки сгорело чуть больше 20 людей. Об убитых ничего не говорят. Похоже, что клан просто не решился раскрывать данную информацию, так как это могло бы показать их слабость. Ну да ладно, меня это не волнует. Когда все волнения уже прошли, а разговоры перешли на новые темы, я мог расслабиться. Встретился в небольшой чайной комнате с Ян Синь. Женщина была одета в достаточно красивую одежду. Кроме того, что сам покрой был интересными, так же как и вышивка, одежда была не очень-то и скрывающей. «Страшно то, что произошло с кланом Шэнь», — проговорила она. «Да, ситуация, которая случилась с этим кланом, стала главной темой для разговоров и слухов на достаточно долгое время. Иногда, конечно, меня так и порывало сделать глупости рассказать кому-то, но стукая себя по пальцам, я отгонял такие мысли. Еще чего навлекать на себя такую опасность и гнев целого клана?» «Да», — согласился с ней я. «Интересно, думаешь, что это была таки темная гильдия, с которой они что-то не поделили?» «Ой, не знаю», — протянула в ответ Ян Синь. «Как-то это совершенно не похоже на них. За время, что я о них знаю, они еще ни разу не предпринимали таких методов для достижения собственных целей. Значит, появился кто-то другой, поинтересовался у нее?» «Возможно», — проговорила та. «Но скажу тебе честно, тот, кто это сделал, должен получить достаточно большие благодарности от многих кланов и семей, особенно от клана Ся. Из-за Шэнь Фея?» — спросил у нее. «Угу». Мы продолжали пить чай. Это был какой-то мятный чай. За все время я так и не стал лучше в нем разбираться. Для меня чай продолжает оставаться чаем, разделяясь только на две категории – вкусный и невкусный. «Как твоя культивация?» – задала мне невероятно личный вопрос Ян Синь. Такие вопросы могут задавать только очень близкие друзья и родственники. Вопрос от кого-то другого будет считаться влезанием в личную жизнь, что не приветствуется. Конечно, к этому правилу есть несколько исключений, но они не очень часто вступают в действие. «А ты как думаешь?» – улыбнулся ей и протянул руку, предлагая ей самой меня проверить. В институте уже все, кому нужно было знать, знали, что я достиг золотого ранга. Это сразу же вылилось в то, что поменялось отношение. Это чувствовалось во всем, в общении со стороны преподавателей, в знаниях, которые они готовы были предложить, и еще множестве других мелких вещах, что так сразу и не обнаружить, особенно если ты третий человек, не посвященный в эту тему. Но это не значит, что я сразу же стал смотреть на всех других сверху вниз. Мое общение к другим людям, а особенно преподавателям, не изменилось ни на йоту. Возможно, я стал только более требователен к самому себе и к тем результатам, которых я хотел достичь. Если раньше на тренировках я выкладывался на 200%, то сейчас на все 300. Стоит только на мгновение остановиться, как заметить не смогу, что лучшие годы для развития пролетели мимо меня. «Золотой ранг», — с широко раскрытыми глазами сказала женщина. «Ты действительно достиг этого ранга в таком возрасте, гений?» «Может быть», — сказал ей. «Не буду же я рассказывать о том, что большую часть моей культивации усилило поглощение духовной энергии от убитых демонических существ и от убийства нескольких разумных людей. Но это не значит, что я собираюсь останавливаться». «Это правильно», — кивнула та с улыбкой. «Но дальнейший путь будет еще тяжелее». «Я это понимаю», — согласился с ней. «Но это не значит, что я должен останавливаться в развитии. Не так ли?» «Да», — кивнула она. «Я могу чем-то помочь». «Можешь», — кивнул ей. «Мне бы отлично помогли несколько пилюль для развития. Особенно приятно было бы получить несколько пилюль для бронзового ранга». «Ты их, что еще не использовал?» — спросила она с легким удивлением. «Нет», — кивнул ей. «Все мое развитие было построено только на личном, тяжелом труде». «Удивительно», — прошептала она невероятно тихо. «Я бы хотел получить несколько этих пилюль, чтобы проверить небольшую теорию о том, как сильно они будут влиять на мое развитие. Поговаривают, что если принимать их на бронзовом ранге, то они позволяют ускорить культивацию едва ли не на треть. Это достаточно приятный результат. Если такое сработает на моем ранге, то было бы невероятно хорошо, а если нет, то даже небольшое ускорение будет хорошим результатом. До этого я ни одной пилюли не принял, так как хорошо понимаю, что они так-то являются последним путем для продолжения собственного развития. Это неплохой путь, но он не является самым лучшим. Для кого-то, возможно, это единственная возможность вырвать себе шанс не быть посредственностью, и не мне таких осуждать. «Хорошо», — сказала она, — «я посмотрю, что смогу сделать в таком случае. Как я понимаю, ты хочешь пилюли прекрасного качества, не так ли?» «Да, было бы прекрасно, если бы их сделала ты». «Сделаю, но только для тебя», — проговорила женщина с улыбкой. «У меня в клане должен произойти небольшой семейный праздник. Не хотел бы ты провести его со мной? Побыть моим партнером? Почему бы и нет», — ответил ей. «Мне действительно интересно познакомиться с другими культиваторами. Возможно, это будут новые приятные знакомства, а может быть и нет. Но я бы пока не сильно хотел раскрывать собственный ранг». «Я понимаю», — кивнула та, прикрывая глаза. «Но есть шансы, что тебя могут вызвать на поединок. Ведь есть достаточно много культиваторов, которые заинтересованы в том, чтобы быть поближе ко мне. Не волнуйся об этом», — уверенно улыбнулся ей. «Если во время поединка можно убивать, то таких культиваторов быстро станет мало. Ты уж прости, но я не сильно знаком с правилами. Я тебя ознакомлю потом», — проговорила Ян Синь с улыбкой. «И да, не стоит во время поединка никого убивать». «Нет так нет», — кивнул ей. «Дальше у нас не было много времени на общение, так как Ян Синь должна была возвращаться к собственной работе. Мне же нужно было продолжать собственные тренировки. Спустя неделю я получил от нее около 100 пилюль бронзового ранга и заплатил я только четверть от всей начальной суммы. Пилюли были качественными, такими, что в обычном магазине не купить. Есть несколько правил для культивации с пилюлями. Первым делом нужно подготовить собственное тело. Нельзя перед принятием пилюли есть около суток. После этого нужно довести собственное тело до физической усталости, хорошо пропариться, и только тогда можно садиться культивировать. Для некоторых специфических пилюль нужно создавать благоприятные внешние условия. Но благо, для обычных, бронзовых такого делать не нужно. Закрывшись в собственной комнате, я взял первую пилюлю. Она была достаточно тяжелой, но с мягкими внешними стенками. Успокоив собственное сердце, я проглотил ее и мгновенно погрузился в культивацию. Первым делом я ощутил, что в желудке появилась тяжесть, которая медленно превращалась в горящий костерок. Горячая энергия начала медленно распространяться по телу и влиять на саму культивацию. Духовная энергия медленно насыщалась, до тех пор, пока я не ощутил жар всем своим телом. Я не смел прерывать культивацию, пытаясь выжать из этой пилюли все, что только можно, и у меня получалось. Да, моя техника культивации оказалась не самой лучшей, так как потери духовной энергии были, но не настолько большие. Моя особенность, или дар, который поглощал духовную энергию демонических существ и убитых моими руками людей, помог и здесь. Большую часть энергии, которую я не мог поглотить своей техникой, моя особенность силой заставляла ассимилироваться с духовной энергией. Только десятая часть выходила в реальный мир. На секунду прервав культивацию, выдохнул небольшой поток огня и принял следующую пилюлю. И так до самого утра, когда сквозь окно уже пробивались первые солнечные лучи, я наконец-то прекратил культивировать. За все время я поглотил около 30 пилюль, что значит, у меня еще есть около 70. Думаю, этого мне хватит на 2 дня и еще немного на 3-й. Быстро смыл весь трудовой пот, я отправился на завтрак. Тело ощущалось так, словно я разгружал вагоны с углем всю ночь. Но, скажем так, это того стоило. Я сумел сформировать первую звезду и сделать несколько шагов в сторону формирования следующей. Это не просто превосходный результат, это невероятный результат. Если бы не моя особенность, которую я так и не изучил за все это время, то такого быстрого продвижения не было, и я мог только подступить к пику проявления первой звезды, а может быть даже такого результата не достиг. Во время завтрака ко мне подсела Цзуюнь. Она уже сумела укрепить за собой славу талантливого студента. Конечно, как и большинство других, она все еще не перешла на бронзовый ранг, но ходят слухи, что это ненадолго. Нужно еще немного времени, и она сможет стать культиватором бронзового ранга, а дальше ей будут заниматься уже профессиональные учителя. Ее принадлежность к клану Е не была тайной, так же, как и то, что она является дочерью главы города. Хотя большинство учеников этого все еще не знали, так как не особенно сильно обращали внимание на то, как к ней обращаются другие, а также на ее фиолетовые волосы, что были достаточно отличительной чертой. «Доброе утро, Цзуюнь», — поздоровался с ней, натянув на лицо улыбку. «Внимание от тех дам, которые предлагали собственные тела за то, чтобы они вошли в мою свиту, уже давно сошло на нет. Особенно сильный откат произошел, когда Шэньфэй опустил мою репутацию на самое дно. Это играло роль только для студентов, так как они ничего не понимали и просто не знали истинного положения дел. Преподаватели об этом хорошо знали и ничего против того, что я не стал драться с ним, не имели. Для них это было даже хорошо, так как избавило от разных проблем, что могли бы возникнуть. Но так как Шэньфэй уже давно в земле и его поедают черви, то ситуацию можно вообще забыть. Мне уменьшение внимания только на руку. «Доброе утро», — тихо поздоровалась она. Девушка не очень сдружилась с другими учениками. Она была тихой, но также достаточно сильной, чтобы навалять любому другому ученику из нашего класса во время спаррингов. Единственный человек, с которым она не сходилась в противостоянии, был я. И да, скорее всего, она бы уделала меня, если бы спарринг происходил без духовной энергии. Было отлично видно, что ее подготовкой занимались. Но с духовной энергией, она мне не будет соперником до тех пор, пока не достигнет равного со мной ранга. В ближайшем будущем этого точно не случится. Так что так и живем. Сианин совершенно поменялась после того, как ее суженый умер. Она стала более общительной и открытой. Кроме этого, было видно, что с ее плеч упал большой такой камень, который позволил ей расправить их во всю ширь. Мы с ней не общались с того злополучного дня. «Ду Цзе», — обратилась она ко мне так же тихо, и прикрыла глаза, словно набираясь смелости. «Не мог бы ты со мной немного потренироваться?» Я задумался. Она дочь главы города, а также внучка единственного культиватора легендарного ранга. Было бы глупо, если бы я отказал ее потренировать. Может быть, я не получу никаких преференций из этого, но даже шанс не них звучит неплохо. Может быть, мне даже удастся пообщаться с могущественным культиватором, и тот расскажет мне парочку секретов. Было бы интересно. «Хорошо», — кивнул ей. «Но тогда нужно будет составить расписание, когда ты сможешь тренироваться. Ну или когда захочешь. В некоторые дни я просто не смогу тренироваться с тобой, так как буду занят». Она кивнула, принимая мои слова. «Ну еще бы. Это же она предложила мне потренироваться со мной. За такое вообще-то берут деньги, но я не против поработать с ней и бесплатно. Может быть, я обучусь чему-то новому, было бы неплохо». Примечание к части. Еще одна глава. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 12. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Не бичина. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Первый день тренировок с Цзуюнь наступил достаточно скоро. Мы встретились на небольшой спортивной площадке, которая скрывалась от глаз других большой живой изгородью. Конечно, я заметил нескольких культиваторов, которые охраняли девушку, но я не сильно об этом волновался. Эти охранники слабее меня. Я только недавно сумел сформировать технику молнии, которая позволяет мне улавливать окружающий электрический ток на достаточно большом расстоянии, радиусом около 100 метров. Думаю, в будущем это расстояние будет расти, так как я буду становиться сильнее и искуснее в использовании духовной энергии. У меня есть множество идей для стихийных техник, но мне не хватает силы и знаний для того, чтобы притворить их в жизнь. Цзуюнь была одета в сменную спортивную одежду, которая закрывала все тело. Окинув ее внимательным взглядом, я покивал головой. «Все-таки, девушка красива, этого у нее не отнять». «Ну что же», — сказал ей, — «мне твоя физическая форма примерно известна. Я видел, на что ты способна во время физических упражнений». На несколько секунд задумался, а затем спросил, «чему бы ты хотела обучиться?» «Я слышала, что ты отличный охотник», — проговорила она. «Не мог бы ты обучить меня своим путям?» «Почему нет?» — кивнул ей после еще одной секунды размышлений. «Отличная тема для изучения». Осмотрев площадку, я обнаружил несколько пеньков, на которые можно усесться. Позвав ее туда, я задал следующий вопрос. «Цзуюнь, как ты думаешь, что такое охота?» «Охота – это процесс уничтожения монстров и демонических существ», – ответила она быстро и уверенно. «Почти», – проговорил я. «Охота – это стиль жизни, который заключается в поиске, преследовании и захвате или убийстве дикого животного или монстра, или демонического существа. В Светозаре занимаются всеми этими типами охоты. Обычные люди, не культиваторы, по большей части охотятся на обычных зверей, изредка монстров. Они это делают для того, чтобы получить пропитание и защитить плодородные земли от уничтожения со стороны диких животных. Из шкур, костей и других частей тела можно изготовить множество разных вещей, что будут полезны в доме». На несколько секунд замолчал, собираясь со словами. «Культиваторы же занимаются охотой по той же причине. Единственное, что нашими целями становятся демонические существа. Но чтобы стать отличным охотником, нужно разбираться во всех направлениях этого дела. В библиотеке есть несколько прекрасных энциклопедий о животных, которые чаще всего встречаются вокруг Светозара, об их особенностях и что из них можно получить. Тебе будет нужно изучить их перед тем, как мы сможем приступить к практической части охоты». «Хорошо, я сделаю это», — проговорила девушка. Было видно, что она настроена серьезно. «Думаю, она так и сделает и первым делом отправится в библиотеку для изучения этих энциклопедий. А пока у нас есть время, думаю, тебе нужно будет потренироваться в некоторых приемах, которые используют охотники, а также в использовании некоторых инструментов». Я вытащил лук и рогатину. «Первым делом, ты должна будешь обучиться стрельбе из лука», — проговорил ей. «Это не очень популярное оружие, на удивление, так как чтобы им овладеть нужно потратить достаточно времени. Ты раньше стреляла из него?» «Нет, никогда». «Тогда смотри». Я прицелился, сформировал стрелу и выстрелил. Голубоватый росчерк пролетел по полю, чтобы в следующую секунду впиться в дерево и рассыпаться, оставив небольшую выбоину. Лук использует духовную энергию, но ее нужно настолько мало, что даже человек с белым рангом сможет им воспользоваться, правда недолго, сказал ей, а потом добавил, хотя ему лучше использовать артефакт с собственным резервом, из которого будут формироваться стрелы. Благо, цены на это невероятно низкие. «Значит, мне нужно купить лук?» — спросила Цзуюнь. «Было бы неплохо», — кивнул ей. После протянул небольшую деревяшку и кивнул на воздух. «Брось ее в небо, а я тебе продемонстрирую возможности лука». Дважды девушку просить не было нужды. Она практически сразу бросила в небо деревяшку. Я выставил лук, зарядил духовную стрелу и выстрелил. Стрела мгновенно отправилась в полет и разорвала деревяшку на две части. Дальше я зарядил еще одну стрелу, а затем и вторую. Эти две деревяшки распались на еще две. «Сейчас стрелять по ним уже нет никакого смысла». «А во», — уважительно кивнула девушка. «А можно использовать духовную энергию для усиления стрел?» «Можно», — кивнул ей. «Но для этого будет нужен лук качеством повыше. Этот, что у меня, такого не выдержит. Попробуй выстрелить». Она взяла мой лук и начала пытаться создать духовную стрелу. Это дело получалось у нее из рук вон плохо. Пришлось ее немного остановить и объяснить, как работает лук и как создается духовная стрела. После, ей понадобилось примерно 15 минут, чтобы все понять и сформировать собственную первую духовную стрелу. Да, она была слабой, Но какое ее время? У нее еще будет время, чтобы улучшить собственные навыки. Этим она и стала заниматься дальше. Медленно создавала стрелы и также медленно стреляла по целям. Ее стрелы тоже летели достаточно медленно, но этого было бы достаточно для ничего не подозревающего животного. Монстра или демона такое уже не проймет. «Прекрасная работа», — похвалил ее я. «Как ты себя чувствуешь?» «Устала», — ответила она. «Легкая пустота внутри». «Отлично», — кивнул ей. «Запомни эту пустоту, так как она станет твоим первым шагом для прорыва на бронзовый ранг. Думаю, что ты уже должна быть к нему невероятно близка. У тебя есть техника культивации?» «Да, я такую изучила», — проговорила Цзуюнь, но затем с легкой злостью добавила, «но отец запретил заниматься ей до тех пор, пока не прорвусь на бронзовый ранг. Он говорит, что это может быть опасно». «Ну, если отец это говорит, то может быть его стоит послушать?» — поинтересовался с легкой улыбкой. Цзуюнь только покивала головой. Ей нечего было сказать, хотя по лицу можно было прочесть, что она не согласна. «А какую технику культивации тебе показал отец?» — решил задать я личный вопрос. «Она может на него ничего не ответить, а может даже и послать нашу клановую», — сказала она расплывчато. «Ее разработкой занималась моя мать, но случился какой-то несчастный случай, и она умерла. Мне очень жаль», — аккуратно сказал ей. «Тогда не будем заниматься культивацией именно этой техники, ведь есть множество низкоуровневых техник, которые никак не могут повредить». «Да», — удивилась она, — «мой учитель, она сразу же исправилась, надеясь сохранить собственное инкогнито. То есть я слышала, что все эти техники ничего не стоят и любому нормальному культиватору нужно не обращать на них внимания». «Звучит странно», — сказал ей и потер подбородок. «Я не согласен с этими людьми. Техники культивации для белого ранга могут помочь не только в развитии духовного сосредоточия, но в лучшем осознании самого себя, своего тела и многих других важных вещей. Но да ладно, мы вернулись к тренировке. Цзуюнь была достаточно талантливой. Мы тренировались с ней достаточно активно. Конечно, это не значит, что я забыл о собственных тренировках. Точно нет. Общение с преподавателями были достаточно информативным, так как они не скупились на самые разные дополнительные знания и даже тренировки. Девушка прикупила себе достаточно дорогой лук, но стильный. На нем присутствовала искусная резьба, небольшие духовные камни, что инкрустируют коны, и еще несколько других загогулин, что облегчали стрельбу. «Господин Дуцзе», — обратилась ко мне невысокая ученица. В этот момент я возвращался с тренировки с Цзуюнь. «Да», — повернулся к ней. «Госпожа ректор вызывает вас в свой кабинет», — проговорила она. «Сейчас». «Хорошо», — кивнул ей и выдохнул. «Благодарю». «Всего хорошего», — кивнула она, сделав небольшой поклон, высказывая собственное уважение. Я сменил свой путь и направился в сторону кабинета ректора. Редкие ученики встречались по пути, но никто из них не останавливал меня и не собирался общаться. У всех были собственные дела. Проходя мимо окна и на секунду выглянув, я увидел Нили и Лупия, которые куда-то убегали от разъяренной толпы старшекурсниц. Не думаю, что они сделали что-то очень плохое, так как в таком случае убежать парни бы не смогли. Все-таки старшекурсницы поголовно обладают духовной силой и развивают ее. Да. Оказавшись у двери кабинета ректора, я на мгновение замер. После поправил одежду и постучал. «Войди, Дуцзе», — проговорил женский голос. Я толкнул дверь и оказался в уже знакомом для меня кабинете. Женщина стояла и смотрела в окно. Оттуда открывался неплохой вид на окружающие территории, которые позволяли бы отвлечься в непростые моменты от тяжких дум. «Добрый вечер, госпожа Ямунь», — поздоровался первым и немного поклонился. «Вы меня звали?» «Да», — кивнула она. «Я уже долгое время наблюдаю за тобой. Ты показываешь невероятные результаты. Кроме этого, я знаю, что у тебя неплохо получается обучать других». Она замолчала, позволяя мне что-то сказать, но я тоже продолжал молчать, не сильно понимая, куда она ведет. «Думаю, что в такой ситуации нужно просто подождать, и госпожа ректор расскажет все сама. Ты знаешь, кто такая Цзуюнь?» — поинтересовалась она, повернувшись ко мне. «Ну, протянул я. Она, скорее всего, принадлежит к вашему клану, госпожа ректор. Если присмотреться к ней поближе, то можно сказать, что она очень похожа на лорда главы города. Я думаю, что она его дочь». «Неплохо», — покивала она, а затем даже дважды похлопала ладонью об ладонь. «Браво! Благодарю, госпожа Ямунь», — кивнул ей. «Знаешь, почему я тебя к себе вызвала?» — поинтересовалась она, подходя ко мне поближе. «Нет», — кивнул ей, — «вы хотите, чтобы я перестал тренировать Ецзуюнь?» «Нет, не это», — проговорила она. «Лорд достаточно позитивно смотрит на твое обучение его дочери. Я позвала тебя по другому вопросу». «Внимательно слушаю, госпожа», — сказал ей, вопросительно на нее смотря. «Руку», — протянула она спокойно. Я протянул ей собственную руку. Она взяла ее своей мягкой рукой и провела пальцем по ладони. Чужая духовная энергия прошлась по моему телу, оставляя легкий морозный привкус. «Ну ты и монстр», — проговорила она. «Еще недавно ты был на серебряном ранге, а сейчас — золотой ранг со сформированной первой звездой и уже на пути ко второй. Удивительно». «Благодарю, госпожа», — кивнул ей. «Ду Цзе», — проговорила она, смотря мне прямо в глаза. «Я предлагаю стать тебе моим учеником». Она протянула руку. «Госпожа», — удивился я на секунду. «Понятное дело, отказываться от такого предложения я не собираюсь. Она все равно остается сильнее меня, так что нет ничего зазорного в том, чтобы учиться у такого сильного культиватора. У нее должен быть доступ к многим знаниям и самой разной информации. Я согласен стать вашим учеником», — проговорил спокойно. «Я не подведу вас». «Отлично», — кивнула та, когда я пожал ее руку. «Завтра с самого утра я ожидаю тебя на тренировочном полигоне. Мы займемся твоими техниками». «Хорошо», — кивнул ей. «Я прибуду, учитель». «Свободен», — проговорила та, махнув рукой. Не став задерживаться, я покинул кабинет моего нового учителя. Это невероятно приятное предложение, от которого отказываться было бы не самым умным решением. Думаю, что это даст отличный толчок для развития моего мастерства. Конечно, она точно захочет получить что-то от меня, так как такие предложения не делаются так просто. Дома меня ожидал приятный ужин в компании семьи, а после и ночное развлечение с Мэйли. Женщина никогда не сдерживалась в своих криках удовольствия, так что мои сестры уже давно знают, чем мы занимаемся, и готовятся затащить меня к себе. Такие намеки от них шли едва ли не каждый раз, когда мы оставались наедине. Сегодняшней ночью я решился на небольшой эксперимент. Что если я попытаюсь передать Мэйли духовную энергию во время нашего секса? Для нее опасности никакой нет, так как такой техникой пользуются целители. Да, я начал изучать науку целительства из книг и свитков в библиотеке. Во время высшей точки наслаждения, когда нефритовый жезл пробивал небесные пещеры, когда звезды осыпались пылью, а водопад тек вверх, я провел свой эксперимент. Стоило мне только отдать команду, как духовная энергия взбесилась и направилась в атаку в тело Мэйли. Я ощутил, что резерв неплохо так подсократился, но это было не критично. А дальше произошло что-то невероятное. Духовная энергия в теле женщины завертелась, собралась в небольшой шарик, а затем вспыхнула. Это значило только одно. Она стала культиватором и перешла на бронзовый ранг. После этого Мэйли потеряла сознание, а я ощутил, что ко мне вернулось в два раза больше духовной энергии, чем я потратил. Неплохое возвращение инвестиций. Если все так и будет в дальнейшем, то я смогу стать бизнесменом. Результатом этого эксперимента стало то, что Мэйли стала культиватором начального уровня. Это уже что-то невероятное, так как шансы на ее прорыв были не просто мизерными, они были едва ли не около нулей. Прекрасно. Если честно, мне кажется, что здесь дело в моей особенности, которая позволила развиться до такого высокого уровня за такое короткое время, а не в технике. Нужно провести еще несколько экспериментов, но уже не сейчас. С удовольствием я прижал к себе Мэйли, чтобы с утра проснуться от радостного писка женщины. «Я ощущаю духовную энергию в себе», — проговорила она с невероятным удивлением. «Как так? Мой эксперимент прошел успешно», — кивнул ей. «Спасибо, спасибо», — кивнула она, поцеловала, а затем сделала своим ртом с моим нефритовым другом то, что никогда не делала до этого. «А сможешь сделать такое с девочками?» — спросила она, когда я уже собирался уходить. «Только если они сами попросят», — кивнул ей. «Силой принуждать ни к чему их я не собираюсь. Ты же знаешь, что тебе стоит только поманить, как они запрыгнут к тебе в постель», — сказала Мэйли. «Но я тебя поняла. В следующий раз кто-то из них будет с тобой». На ее лице появилась коварная улыбочка. Мне оставалось только покивать на это и направиться на тренировку с ректором. Надеюсь, что результаты будут впечатляющими. Я оказался там и сразу же отправился медитировать в ожидании своего мастера. Ощутить, что кто-то подошел, я смог без особого труда. Женщина была одета в свою стандартную одежду. Единственное, что отличалось, это то, что у нее на руках были белые перчатки. «Ученик Цзе», — поздоровалась она, — «вижу, что ты пришел вовремя». «Это правильно. Я не люблю тех, кто опаздывает». «Доброе утро, учитель», — проговорил и поклонился. «Учиться у вас мне будет одно удовольствие». «Это мы еще посмотрим», — сказала та. «Моей работой будет развить те навыки и техники, которые ты уже знаешь, чтобы после получения собственного демонического существа ты мог бы использовать его в полную силу». «Да», — кивнул ей, — «как мы будем это делать? Во-первых, мне хотелось бы понять, как ты создаешь собственную технику», — проговорила она, а затем добавила, — «как там она называется, Разинган». Удивиться этому запросу можно без особенного труда. Никто так просто не поделится личной техникой, так как это является одним из главных строительных материалов любого независимого и сильного клана. Так что удивительно, что Емун хочет заполучить ее так, нахрапом. «Конечно, она ректор и, наверняка считает, что я должен поделить с ней этой техникой, так как она предложила мне стать ее учеником. Если я это сделаю, то она сразу же поделится ей со своим кланом и она станет техникой клана Е, так как у меня нет ни сил, ни возможностей, чтобы противостоять им в этом вопросе. Дальше, они могут сказать, что я украл у них эту технику и ничего с этим сделать я не смогу, хотя это было бы глупым поступком, так как я же стану сильнее и они должны это понимать. Но и не поделиться я не могу, потому что мне хотелось бы, чтобы она обучала меня и посвящала в некоторые интересные тайны, к которым нет доступа в библиотеке. И что мне делать? Ну, все действительно просто. Можно объяснить так непонятно и сложно, что она ничего бы не поняла. Вот эту технику, поинтересовался у нее и сформировал духовный Разинган. Да, кивнула она, с интересом наблюдая за исполнением техники. Я чувствую духовную силу, но то, как ты создаешь саму технику, понять не могу. Повтори еще раз, но на этот раз помедленней. Медленно не получится, проговорил ей и вновь создал технику. Чтобы создать технику, нужно сделать последовательность нескольких шагов одновременно. «Что за шаги?» – спросила она, смотря очень внимательно. «Похоже, что ей очень интересно узнать это. Как бы мне объяснить это, чтобы понять было сложно? Нужно создать несколько нитей духовной энергии, которые будут закручиваться вокруг ладони, потом еще раз и еще. Тогда все получится». «Вот так?» – спросила она. «В следующую секунду я заметил, что духовная энергия сконцентрировалась у нее на руке, но это не был Разинган, а просто большая капля духовной энергии. Она попыталась ударить ей, но духовная энергия просто стекла и растворилась в земле. «Примерно», — сказал ей, — «нужно просто двигать духовную энергию». «ХММ», — протянула она. «Мастер», — перебил ее размышления, — «а чему вы будете обучать меня?» «Ну, протянула она, — «ну давай займемся огнем. Хотя, сейчас не то, чтобы много у меня времени для занятий с тобой. Тренируйся в скорости создания техники огня». В следующую секунду она просто убежала. Для любого другого культиватора рангом ниже золотого, она пропала бы. Для меня же это было не так. Да, она двигалась быстро, но не так, чтобы я не видел, как она двигается. Я все видел. Дальше были сами уроки в институте. Это было интересно, так как большая часть информации оказывалась достаточно новой для меня или же заполняла пробелы, которые были до этого. Физические тренировки все продолжались, но сейчас они уже не были настолько тяжелыми для учеников, потому что они уже привыкли и втянулись в них. «Ду Цзе», — обратилась ко мне Сианин. Она была одета в достаточно симпатичную одежду. На ее лице была улыбка. «Можно мне присесть?» «Да», — кивнул ей. «За моим столом никто не сидел, потому что ученики считали это ниже своего достоинства. У них в памяти все еще свеж был мой прогиб под старшего ученика. Хотя после той встречи и допроса никаких больше контактов с кланом Шэнь у меня не было. В действительности мне несколько все равно, что они думают. Я сильнее и опытней. Те лисы, что хотели спать со мной, чтобы я взял их в свою свиту, не появлялись и окучивали каких-то других старшеклассников. И тем даже не было все равно. Так что девушки получили свое. Е Цзуюнь никак не показывала, что мы хоть как-то связаны. У нее тоже сформировалась небольшая свита, как и у многих других представителей кланов и аристократических семей. Но никто не трогал меня и даже не подходил пообщаться. Так что действия Сианин несколько странноваты и неожиданны. Даже не Ли и Лупи они подходили ко мне, как и другие детишки не таких известных родов и кланов. «Как тебе учеба?» — поинтересовалась она первой. «Ты же лучший ученик потока. После она немного наклонилась и очень тихо проговорила: «Мне отец сказал, что ты единственный, кто уже пробудил свою культивацию». «Это правда?» «Да, решил сказать часть правды. Она ниже спрашивает и не утверждает, какой у меня ранг». «Удивительно», — протянула она. «Это очень рано, так как большинство учеников пробуждаются примерно во второй четверти второго семестра». «Это было правдой. Я читал об этом в библиотеке. Только уникумы пробуждаются раньше. И еще большие уникумы и неудачники пробуждаются позже. Если же к концу второго семестра они не переходят на бронзовый ранг, то их просто переводят в класс воинов. Шансы на то, что они вернутся в класс с демонических культиваторов, мал. Разделение на классы как раз происходит между вторым и третьим семестром. Те, кто прорвался, смогут продолжить обучение. К окончанию обучения едва ли десятая часть всех поступивших учеников получают возможность стать демоническими призывателями. У института есть возможность одарить своих выпускников ядрами демонов, но многие получают их от своих богатых семей, потому что большинство выпускников, которые находятся в тех 10%, являются выходцами из сильнейших кланов. Единственным исключением стал Емо, который был выходцем из самой обычной семьи, и только после выпуска и быстрого роста его приняли в клан Е. «Да», — согласился с ней. «А ты думаешь, когда получится прорваться?» «Ну, я пока что не показываю таких талантов, как ты», — сказала она с легкой обидой. «Но думаю, что во втором семестре точно прорвусь на бронзовый ранг, а затем догоню тебя». Мне только оставалось покивать на это головой. Чтобы достичь моего нынешнего ранга, ей придется очень сильно постараться. А ведь ко второму семестру я тоже вырасту в силе. Когда мой ранг вскроется, то школьникам придется только завидовать. Ничего сделать они не смогут. Кстати, ты уже знаешь, кто у нас будет вести уроки по работе с демоническими существами? Поинтересовался у нее. Мне отец говорил, что это будет Шэнь Сю, проговорила она. Поговаривают, что она талантливый призыватель. Понятно, кивнул ей. Благодарю. А еще я слышала, что ты тренируешь Цзуюнь, сказала она, смотря на меня заинтересованно. «Можешь потренировать и меня, если бы у меня было время», протянул ей, «то я был бы не против, но у меня есть много других дел». «Сколько это будет стоить?» поинтересовалась она. «Похоже, что подумала, будто мои тренировки платные. Мой клан, пусть и не богатый в данный момент, но мы можем предложить тебе достаточно многое. Деньги, артефакты, техники и знания». На несколько секунд я задумался. Сианин это заметила и улыбнулась. Похоже, что она считает, будто сумела меня купить. И в целом это звучит достаточно интересно, но все же, хотелось бы понять, какое именно обучение они желают увидеть от меня. Если нужно, я буду готов немного потратить свое время для достойной цены. Хорошо, кивнул ей. Тогда мне нужно подумать, и я назову свою цену. Спасибо, кивнула она, а затем словно что-то вспомнила и добавила. Мой отец сказал, что если я прорвусь на бронзовый ранг, то он наградит тебя чем-то. Вот сейчас это уже звучит достаточно интересно и перспективно. Посмотрим, что с этого получится. После я вернулся к изучению заинтересовавшего меня материала в библиотеке, а потом отправился вновь культивировать с использованием пилюль. За ночь я не прорвался на следующую звезду, но стал уже к ней намного ближе. Если так продолжится, то мне понадобится всего одна неделя активной медитации для прорыва. С утра Емуня опоздала на тренировку и показала мне, как получилась ее техника, а также, посмотрев на то, как я создаю огонь, быстро куда-то умчалась, ссылаясь на дела. Это выглядит достаточно странно, но пока возмущаться я не буду. Еще не время для этого. Во время обеда Сианин вновь подсела ко мне, но уже не спрашивая никакого разрешения. Это вызвало заинтересованное подглядывание со стороны Е Цзуюнь. Цену я назвал достаточно небольшую. За 5 уроков в один месяц я решил брать достаточно большую сумму для комфортного проживания небольшой семьи в не самом дорогом районе. Больше просить было бы наглостью. Если она прорвется, то тогда договор я пересмотрю. Сианин сразу же согласилась на мои условия даже без какого-то особенного торга. Тренировка с Е Цзуюнь прошла достаточно активно. Мы провели небольшой спарринг, в котором, без использования духовной силы, девушка побеждала в 7 разах из 10, но с духовной энергией, все становилось уже наоборот. Она не могла выиграть ни одной схватки. Чтобы не сильно обижать ее, я делал себя только чуть-чуть сильнее ее. тем самым призывая выкладываться на все 110%. Если бы я мог распускать руки для лучшей мотивации, я бы сделал это, но я хорошо помню, чья она дочь, так что оставалось довольствоваться слабенькой молнией, к слову, достаточно обидной. В стрельбе девушка тоже прогрессировала, но не так быстро, как бы ей этого хотелось. Каждую ночь я медитировал, не используя никаких пилюль, и как раз во время охоты, когда мы зашли на территорию какого-то демонического существа серебряного ранга, я прорвался на вторую звезду золотого ранга. Еще 7 таких прорывов, и я буду на стальном ранге. Вернувшись домой, я получил свою порцию ласк от мыли, но потом все это переросло в активное взрослое развлечение. Тогда же линию переступил с Юйлань и Яньлинь, с обеими в одну ночь, с посильной помощью мыли. Я не стал сдерживать себя от проведения эксперимента, и тот снова увенчался успехом. Они очень хорошо понимали, что произошло и кто стал тем человеком, который пробудил их культивацию. Я тоже получил небольшую награду, но ее было совершенно недостаточно, чтобы я перешел на следующую звезду. Я едва ли покрыл 10-ю часть нужного количества духовной энергии, но обнаружился эффект, что такой способ культивирования можно продолжать уже с теми, кто прорвался. Количество энергии, которое я получал за один раз, было ниже, чем если бы я культивировал то же самое количество времени стандартным способом. Но, кажется мне, что если увеличить темп культивирования во время соития с партнершей, то результат будет впечатляющим. А если партнерша будет не бронзового ранга, а серебряного, а если золотого, награда будет точно прекрасной и внушительной. Жаль только, что я знаю только одну женщину-культиватора золотого ранга, с которой у меня может получить что-то замутить. Но пока не будем забегать наперед. Мне нужно расписать тренировки моих нынешних женщин, чтобы они продолжали развиваться, а не сидели на одном месте. Их я обучил стандартной тренировке культивации, с которой начинал и я. Пока я не знаю, подойдет ли им та же техника культивирования, что и мне. Кроме этого, они получили задание тренироваться физически. Думаю, близость к институту хорошо повлияет на их способности и скорость развития. Первая тренировка с Сианин была запланирована на вечер. Девушка была одета в обычную тренировочную одежду. Ее глаза горели желанием поскорее приступить к тренировке. Она едва ли ногами не притопывала. Примерный уровень ее физической подготовки мне был известен из утренних тренировок. «Чему бы ты хотела научиться?» Решил поинтересоваться у нее. «Я не знаю», — проговорила она. «Ты же учитель, так что решать тебе». «Ну хорошо», — кивнул ей. «Тогда вопрос, что ты знаешь о техниках культивации?» «Ну», — протянула та немного смущенно. «Немного, если честно. Тогда я обучу тебя одной технике, которую можно получить в библиотеке», — проговорил ей. «Она достаточно слабая и отлично подходит для тех, кто еще не прорвался на бронзовый ранг. Дальше она становится менее практичной, так как любая другая техника будет во много раз лучше. А это не опасно?» Поинтересовалась она у меня. «Нет», — ответил ей. «Пока не прорвешься на бронзовый ранг или не ощутишь духовную энергию, то никакой опасности нет». «Ну давай попробуем», — проговорила она. «Что я должна делать?» Объяснить ей теорию техники было несложно. Первый урок пришлось потратить на то, чтобы она научилась правильно медитировать. Для нее это оказалось не так просто, так как для этого ей не хватало подвижности тела. Придется ей налечь на растяжки. У Е Цзуюнь обнаружилась такая же проблема. Пришлось постараться убедить ее в том, чтобы она развивала свою эластичность. Медленно втягивался в тренировки, и жизнь медленно становилась рутиной. Тренировки с Е Мунь было почти что бесполезными. Она только один раз помогла мне, подсказав, как можно легче концентрировать электричество, а все другое время, если она не допрашивала меня о Розингане, то заставляла бить дерево. Просто бить и пинать ногами. Никакого полезного результата это не приносило, а только забирало дорогое мне время. Хотя если воспринимать это еще одним методом самой обычной медитации, то это было не так плохо. Можно было подумать. Я продолжал каждые 10 дней ходить на охоту, но больше никаких больших проблем не было. Единственное, что удивляло, это то, что демонические существа стали попадаться намного реже. Их ареалы обитания занимали обычные монстры, но они не были настолько опасными. Этому удивлялись все охотники, с которыми я познакомился за это время. Но ни у кого не было нормального объяснения тому, что происходит. А мне в голову пришло сравнение с оголенными пляжами перед большой волной. Долго думать об этом я не смог, так как Сианин прорвалась на бронзовый ранг. Это случилось во время одной из ее медитаций под моим присмотром. Вокруг нее вспыхнула духовная сила, которая разошлась по пространству волной. После этого все спало. Внутри девушки я ощущал легкий огонек, что говорил о прорыве. Удивительно, это не всколыхнуло институт, так как информация стала сразу же секретной, но те, кому было нужно, обо всем уже знали. Отец Сианин пригласил меня на ужин, чтобы обсудить это, а также, чтобы выдать мне награду. То, что мои Юйлань и Янлинь сформировали по второй звезде из-за наших активных тренировок и медитаций, я решил держать в секрете. Пусть пока об этом никто не знает. Мэйли пока еще оставалась на самом первом ранге, и ее продвижение к следующей звезде шло невероятно тяжело. Возможно, именно таких, как они описывают, бесталанными в культиваторском деле. Дом Сианин находился не очень далеко от института, как и главные дома многих других могущественных личностей нашего города. Это был достаточно большой особняк, с десятком больших домов поблизости, которые окружались еще десятком домов поменьше. Можно было сказать, что все эти дома формировали небольшой квартал. На входе стояло двое слабых культиваторов в стандартной одежде из гуандая в руках. Они проводили меня нахмуренным взглядом, словно желая внушить страх. Но, на меня такое не работает. Их оружие являются артефактами, но это почти никак не повлияет на результат нашего противостояния. Сианин ожидала на другой стороне двери. Она была одета в более официальную одежду, как и подобает наследнице клана. Дорогая ткань, дорогие украшения и особенно дорогая обувь на невысоком каблучке. «Учитель Ду», — проговорила она и сделала легкий поклон. «Я рада встретить вас на территории моего клана. Мой отец уже ждет вас. Сейчас общение между нами несколько отличалось, так как я пришел в роли ее учителя. Если бы она не показала хотя бы капельку уважения, ее никто бы не понял. Это можно было бы считать оскорблением. Охранники и некоторые другие люди, которые сейчас присутствовали здесь, видят все. Спасибо, ученица», — кивнул ей. Я проследовал за ней. Ощущать на себе заинтересованные взгляды было несложно. Кто-то смотрел заинтересованно, кто-то нейтрально, а кто-то с завистью. Дом Сианин был действительно большим и богатым. По сравнению с моим нынешним домом он в несколько раз больше. Вокруг было достаточно много охраны, но никто даже не думал становиться на нашем пути. Когда мы оказались внутри, то девушка немного расслабилась. Для нее это было непросто, встречать гостей и после с достоинством проводить тех на встречу с отцом. Меня провели в небольшую комнату, где на небольшом возвышении уже сидел патриарх Ся. Это был высокий мужчина, который сидел так, что казалось, будто он проглотил меч. На лице у него было постное выражение. Единственное, что выражало его заинтересованность, это глаза. Кажется мне, что я его достаточно сильно заинтересовал. «Добрый день, господин Ся Юнфинг», — поздоровался. «Добрый день, господин Ду Цзе», — ответил тот, а затем кивнул на место напротив себя. «Присаживайтесь». Я не стал отказываться. Сразу после меня Сианин села со стороны своего отца. Она сидела на полу, в отличие от меня и своего отца, и показывала, что готова исполнить любое поручение. На столике между нами был небольшой фарфоровый чайник, разрисованный голубыми цветами. Сбоку стояли две перевернутые чашки. «Прекрасный сегодня день», — проговорил Юнфинг. «Солнце светит высоко, ни одного облачка». «Не могу не согласиться», — ответил ему. «Прекрасный день для достижения поставленных целей». Начался медленный обмен приветствий, а также разговоры ни о чем. Но так долго продолжаться не могло. «Не желаете ли чая?» — поинтересовался патриарх. «Почему бы и нет?» — кивнул ему. «Я пригласил вас, господин Ду Цзе, для того, чтобы обсудить несколько важных вопросов». Наконец-то перешел он к теме разговора. В это время Сианин наполняла наши чашки ароматным, травянистым чаем. «Но прежде, я хотел бы сделать вам подарок в благодарность, что вы провели мою дочь путями культивации, и она так быстро прорвалась на бронзовый ранг. Я безгранично благодарен вам за это. Именно поэтому, я хочу преподнести вам подарок за это». Сианин мгновенно поднялась и вышла из комнаты, чтобы вернуться с небольшим, деревянным сундучком. Она поставила его на стол передо мной и вновь вернулась на свое место. «Это мой подарок вам», — проговорил он. Я не стал открывать его, а просто отложил в сторону. Прятать в кольцо прямо со стола считается некультурным поведением. «Благодарю», — кивнул ему. «Уверен, что это достойный подарок. Кроме этого», — продолжил говорить он, — «я хотел бы предложить вам и дальше тренировать мою дочь. Цена будет достойной. «Что скажете?» – спросил он у меня. Я на несколько секунд задумался, размышляя, стоит ли мне продолжать обучать Сианин или же нет. Думаю, что это того стоит. Мысленно я выдохнул и согласился. «Хорошо», – кивнул ему. «Мы с Сианин обсудим время, когда она будет приходить ко мне на тренировки». «Спасибо, господин Цзе», – сказал тот и сделал легкий поклон. «Меня интересует одна вещь, можете сказать, какого уровня вы уже достигли? Я знаю, что вы были на серебряном ранге с 5 звездами». В это время я заметил шокированное выражение на лице Нин. Кажется, она не ожидала, что я на таком уровне. Интересно, что она думала до этого?